Глава третья. Дорога к замку. Драконьи горы красивы и величественны. Они являются своеобразной неприступной границей, за которой находится Муравейская империя. Замок достался клану книжник из-за найденной библиотеки древних. Император Кардиан Великий пожаловал своим величайшим указом главе книжного клана за удачную экспедицию и открытие новых, до того времени неизвестных, бытовых заклинаний. Но дело еще и в том, что изучать древние тексты и трактаты никто, кроме людей из определенного клана, не мог. С тех пор, прошло 4 века, к замку постепенно потеряли интерес. Строение и так-то досталось не в лучшем состоянии и требовало постоянных вложений. Время не щадит никого и ничего. Ходили слухи, что в горах когда-то обитали драконы, и народ длительное время туда ломился, чтобы отыскать сокровищницы. Потом ажиотаж стал пропадать. Неизвестно ни одной истории, чтобы удача кому-то улыбнулась. А вот картами пещер, якобы принадлежащих ящерам, до которых сложно добраться, торгуют до сей поры. Комендант замка, полковник в отставке, Даркалий, по прозвищу Черный, проснулся от перезвона из почтовой шкатулки. «Кому в такую рань не спится?» — пробубнил комендант и спустил ноги с кровати. «Его лихая молодость давно прошла. Сейчас он выглядит далеко не как в 30 лет, когда пресекал деятельность контрабандистов. Почти 20 лет назад, после очередных ранений, влюбился как последний мальчишка в свою спасительницу. Целительница его собрала чуть ли не по частям, выходила и, как водится, пригрела и подарила веру в будущее. Им захотелось спокойной жизни, а тут и друг дал рекомендацию на должность коменданта. Главу книжного клана устроил послужной список бывшего военного. И вскоре отставной полковник с молодой женой обживали в замке. Счастье оказалось недолгим. Послеродовая горячка унесла супругу. И у нее произошел отток дара. И Даркали остался один с маленькой дочкой на руках. Катерию, так звали жену, никто не смог спасти. И для отставного полковника весь смысл стал в воспитании дочери, которую он назвал в честь своей половинки. Терия, белокурая девчушка с умными голубенькими глазками, как-то незаметно стала взрослеть и проявлять непоседливый характер. Слуг в замке мало, владелец, точнее, временный управляющий, денег почти не выделяет. Ходили слухи, что замок выставлялся на торги, да желающих не нашлось. Даркали еще удивился от того, что распоряжений давно не поступало, и уж никак не ждал их ночью, точнее, в раннее утро. Он посмотрел в окно. Так и есть, за стеклом едва различимое очертание гор. Комендант хлопнул в ладоши, и в лампадке заплясал огонь. Ступни привычно нашли разношенные тапки, и мужчина, страдающий от боли в позвоночнике, направился к почтовой шкатулке. «Старый дурак!» — потирая поясницу, ругал сам себя комендант. «Зачем Терри решил доказать, что есть запал? Она давно переняла все приемы боя холодным оружием, сам же учил». Это еще пожалела отца после 15-минутного тренировочного поединка и предложила ничью. «Нет, пора признать, что я ей не соперник», — открыл Даркалий шкатулку. «Так, что тут у нас? О, кошель с золотом!» Он взвесил в руке присланные монеты. «Для оплаты за прошлый год этого много, значит, господин Грейн что-то задумал». Письмо с распоряжениями вызвало недоумение. Наследник клана решил пожить в замке и уже в пути. Максимилиану не следует перечить, но и не потакать. Парень волен принимать любые решения и действовать на свой страх и риск. Денежное довольствие предназначено для слуг и самого коменданта. На поддержание замка выделено 10 золотых. «Куром насмех», — покачал головой Даркалий. Тем не менее, он обрадовался золоту. Он старается отложить лишний медяк для дочери, чтобы та смогла выбрать свой путь в жизни. Правда, она намеревается идти в школу, где готовят армейских целителей. Там за учебу платить не требуется, но расходы все равно большие. Особенно зависят от месторасположения учебного заведения и его ранга. Не так далеко находится крупный имперский город Фезоль. Там готовят для империи военных, а на директорском посту старый сослуживец. Но после окончания военной школы распределение приходит на окраины империи. Подняться по карьерной лестнице очень непросто. А уж молодой целительнице ничего не светит, да и не место ей среди вояк. Однако пока на обучение в столице или рядом с ней нет средств. Там же потребуется шить форму, покупать различные вещи для учебы. Выглядеть нищенкой среди обеспеченной молодежи тяжело, как бы Терия не хорохорилась. «Это что такое?» — подскочил комендант к окну. Он услышал цокот копыт и увидел, как навьюченная лошадь направляется к открытым воротам замка, а закутанную в плащ фигуру дочери он ни с кем не перепутает. Комендант распахнул окно и крикнул. «Террия, ты это куда собралась?» Деркали услышал короткое ругательство, а потом дочь сняла с головы капюшон, оглянулась и прокричала в ответ. «Хочу исследовать одно перспективное место. Записку оставила, чтобы не волновался. Кстати, наш конюх опять напился. Ты бы с ним поговорил. Все, пока, сильно спешу. Намереваюсь добраться с рассветом до намеченной цели». Девушка говорила быстро, точнее, заговаривала отцу зубы и понуждала коня ускорить шаг, а потом резко пустила его в галоп. Террия махнула отцу рукой и скрылась за стеной. «Вот же!» — покачал головой комендант и улыбнулся. «Да, дочь он избаловал, но никак не может из ее головы выбить, что драконы — миф, а их сокровища не более, чем сказки». Почтовая карета развела неплохую скорость, дорога позволяет. Но попутчики, семья Гончаров, навещавших свою родню, предупредили, что чем дальше, тем медленнее поедем. Впрочем, мне особо спешить некуда. Расчетное время прибытия в городок, от которого до замка пара километров, всего 5-6 суток. С собой взял десяток книг, необходимо восстанавливать пробелы в знаниях. Помню, что есть магический способ для ознакомления с текстами, но решил не экспериментировать. Черт его знает, как это повлияет на окружающих. Как ни странно, но Грейн не препятствовал моей затее. Выдал кошель сотни золотых и пожелал удачи. Правда, напомнил, что до вступления в права клана я не могу совершать от его имени никакие сделки. В Стражницкое все тоже прошло без проблем. Бумаги подписал, что на меня никто не нападал, а произошел несчастный случай. Интересно, сколько дядя заплатил, чтобы расследование спустить на тормозах? Сутки в пути. Лошадей меняют часто. На ночь останавливались в придорожном трактире. Перекусили, только спать легли, как подавальщица разбудила и заявила, что карета отбывает. Ничего, подремал на жестком сиденье. Надеюсь, мозоль на мягком месте не образуется. В дороге изучил дворцовый этикет, немного разобрался в структуре управления империей. Кстати, почти ничего нового, если вспоминать историю своего мира. Но тут больше внимания уделено магическим кланам. С географией империи и соседних государств попытался ознакомиться подробно. Но, черт возьми, информация настолько сухо подана, слог тяжелый и нудный, что быстро засыпаю под мерный скрип колес. После трехдневного пути, когда выехали в какой-то небольшой городок, попутчики стали собираться. «Дальше один поедешь», — сказал гончар. «Мы, слава богам, прибыли. Удачи тебе и будь настороже. Лихие люди в этой провинции появились. Попутчиков грабят, но почтовые кареты обычно не трогают». Неплохой мужик, трудяга, но любитель хмельного. Первое время предлагал составить ему компанию, но потом потягивал какую-то сивуху и спал. Его сынишка лет 8, тихий и скромный, все за юбку матери цеплялся и безропотно выполнял ее требования. Женщина сразу, как уселась в карету, заявила своему отпрыску, чтобы тот не докучал своими вопросами, а играть не вздумал. На мужа смотрела с обожанием, а на меня подозрительно, переживая за свой кошель, спрятанный под подолом. У возницы появился напарник, держащий на коленях арбалет. Честно говоря, не ожидал ничего подобного. И кроме обычного ножа у меня оружия нет. Местность холмистая, попадаются перелески, но гор еще не видно. Где-то под вечер, когда клевал носом, взвыла интуиция. Сон мгновенно слетел, а раздающийся впереди треск насторожил. Карета остановилась. Возница матерится. «Что случилось?» — выглянул я из окна. «Сухостой упал, точно поперек дороги», — ответил мне один из кучеров. «Засада?» — поинтересовался я. «Черт его знает, но у нас кроме писем и нет-то ничего. Мы же не банковский дилижанс», — громко проорал тот, явно обращаясь к кому-то притаившемуся в лесной чаще. В ответ ни звука, только птицы встревоженно с деревьев спорхнули. «Объезда нет. Оттащить ствол дерева нам не удастся, если только не использовать лошадей». Матерясь сквозь зубы, кучер спрыгнул на землю, а его напарник продолжает водить арбалетом по сторонам. Я тоже из кареты выбрался и предложил свою помощь. «Не переживай, такое случается», — успокоил меня мужик, настороженно смотря в одному ему известную точку. «Ты лучше не отсвечивай, а то посчитай, что денежный пассажир». «Это в почтовой-то карете», — хмыкнул я. «А что?» — пожал тот плечами. Ясно, что не богач, но пощупать-то можно. Ты готов поделиться 10 монетами серебром? Учти, если лихие людишки все же решатся на атаку, то все заберут». «Ладно, уговорил, деньги выделю». Принял его условия. «А они отстанут?» «Всякое случается», — неопределенно ответил тот. «Оставим кувшин с сидром, нехитрую закусь и 10 серебряных монет. За проезд рассчитаемся, а больше у нас нет ничего, но к драке готовы», — повысил он голос. И вновь ни звука в ответ, даже птицы куда-то подевались. Из своей дорожной сумки возница выставил позади кареты подношение или мзду, смотря как расценивать. Ствол дерева неожиданно легко оттащили. Изначально засохшая сосна казалась большой и тяжелой, но ствол оказался полым. Даже лошадь не пришлось распрягать. А вот у основания сосна подрублена, а значит, не обошлось без лихих людей. За нашими действиями точно кто-то наблюдает. Спина чешется, и приходится давить в себе желание резко оглянуться. Конечно, не исключен вариант, что устроен спектакль для меня. Но стоит ли такое 10 монет? Сомневаюсь. Качать же права и ждать нападения, говоря, что всех одной левой раскидаю, не стоит. Трезво на ситуацию смотрю. А если можно мирно договориться с минимальными потерями, то почему бы и нет? Счет всегда можно выставить, когда стану сильнее. Кстати, в дороге долго размышлял, как применить свои знания на практике. Организовать бизнес, производство, удариться в изобретатели. Все это возможно, но реалии этого мира плохо знаю. Следует много просчитать, обдумать, а потом делать тот или иной шаг. Уже понял, что лишиться головы тут легко. Да и привлекать к себе внимание нельзя. Нет, сидеть сложа руки не собираюсь, но, признаю, нахожусь в растерянности. А тот факт, что получил передышку, отправившись в замок, порадовал. «Можем ехать», — заявил возница, когда оттащили с дороги препятствия. «Стражу заявите?» — поинтересовался я. «Бестолку. Нападений не случилось, все целы и здоровы. Если тут находились лиходеи, то через пару часов их след остынет. Аура развеется», — хмыкнул дежуривший с арбалетом наш охранник. Лис со своими советами не собирался, только укрепился в мнении, что меня раскрутили на 10 монет. Могли бы все отобрать, но грех на душу не стали брать. Да и пропавший пассажир мог вызвать вопросы у стражи. Никто не знает, что обо мне не спохватятся. Сам ушел из дома, направился в драконий замок, да не доехал. Кому какие претензии? Черт, а ведь если бы дядя нанимал убийц, то мог подослать. А тут не город. В лесу медведь за прокурора, как говорилось в одной известной поговорке в моем мире. На 6-е сутки, ближе к вечеру, почтовая карета прибыла в городок, от которого до места моего назначения оказалось всего 3 километра по извилистой дороге, поднимающейся вверх. Кстати, сам замок виден издали, но он теряется на фоне гор. Как пояснила местная продавщица пирожков, то, по преданию, за замком была дорога, ведущая сквозь горы. Я у нее пяток пирожков сразу купил, и она стала разговорчивой. После уничтожения драконов, может, и сами подохли или улетели, стала рассказывать женщина на мой вопрос по происхождению замка. По дороге стали сновать разные любители легкой наживы. Войска соседней страны делали набеги, и тут решили возвести крепость. В самом начале строительства, когда камни для стен замка вырубали из скалы, что-то пошло не так. Случился горный обвал, и дорога перестала существовать. Но место очень красивое, земли тут плодородные, потому и достроили. «Так и говорят, что он от древних магов остался», — озадачился я. «Верно, кто ж спорит. Они возвели эту громадину. Там комнаты, что-то конюшня», — всплеснула она руками. «Откуда ж такие подробности?» Недоверчиво поинтересовался у нее, понимая, что все это чистой воды вымысел. «А ты у кого хочешь, спроси». Подбоченилась та, а потом нахмурилась. «Иди-ка ты, паря, сель. Некогда с тобой лясы точить. Мне товар продавать надо, а ты всех распугиваешь». Хотел съязвить, что покупателей не видно, и очередь к ней не выстроилась. Но не стал. Взял свои баулы, тяжелые, и направился в сторону трактира. С книгами перестарался. Теперь их тащить на себе предстоит, если не договорюсь о транспорте или не сдам на сохранение. В городке есть отделение имперского банка, но двери оказались заперты, как и в городскую управу. Какой-то прохожий заявил, что власти приняли решение работать до обеда. В этой дыре редко что-то случается. А если и происходит, то сначала стража разбирается. Пришлось направиться в трактир. Там можно и комнату снять, и с девочкой покувыркаться. Опять-таки, по словам незнакомца. Кстати, он еще предупредил, чтобы не вздумал туда водить замужних. Хозяйка мигом мужьям сообщает. «Зачем ей это?» — не удержался я от вопроса. «Ха, конкуренция!» — хмыкнул незнакомец и о чем-то мечтательно задумался, а потом пояснил. «В ее трактире есть постоянные девки. За малую талику внимания, ужин и денежку готовы ножки раздвинуть. Им-то она сдает часть комнат». «Стандартная бизнес-модель», — буркнул я. «А как насчет пролетки? Она не выручит. Мне тут надо кое-куда съездить». Мой собеседник поморщился и как-то презрительно уточнил. «Ты изыскатель сокровищ? Карты уже купил?» Я неопределенно пожал плечами, но местный житель не стал ничего слушать. Что-то про придурков буркнул и поспешно удалился. Зато в трактире мне мило улыбнулась стоящая за стойкой женщина лет 25. Длинное платье, рыжие волосы уложены, в мочках ушей массивные серьги. «Рада приветствовать в своем заведении», — заявила барменша. «Тьфу, трактирщица. Баров-то в этом мире нет и вряд ли в ближайшее время появится». «Добрый день», — подошел я к стойке и представился. «Могу остановиться?» «Вильда, хозяйка этого заведения», — протянула мне ладошку женщина. Подала ручку так, словно я ее должен поцеловать. В глазах у женщины бесята, аромат духов приятный. Не стал ее разочаровывать. Баулы из рук выпустил, ладошку взял и, медленно наклонив голову, коснулся губами нежной кожи. Кстати, маникюр идеальный, ноготки темно-красного цвета, как и помада на губах. «Зачем тебе баулы, мой герой? Ты так юн и наивен». «Пришел чуть раньше, но я даже рада. Ты симпатичен и мне приглянулся. Пошли скорее наверх». Ее левая ладонь легла мне на голову, и пальцы запутались в волосах. «Ничего не понимаю. Но духи у нее качественные, бьют точно в цель». «Хотелось бы с дороги принять душ», — выпрямился я. «Могу снять одну из комнат». Решил, что в замок пойду утром. «Если получится, то найму транспорт. А нет, так потом кого-нибудь пришлю за вещами. Слуги-то там есть, если верить дяде». Вельда провела меня на второй этаж и лично показала комнату, в которой присутствует огромная кровать, а стены обиты темным бархатом. «За этой дверью ванна. Там есть небольшой бассейн и душ», — прокомментировала хозяйка заведения, подходя вплотную. «А ты красавчик, сразу мне понравился». «Она точно принимает меня за кого-то другого». «Сказать правду не поворачивается язык, но и действовать агрессивно не собираюсь». «Так и я пойду. Можно душ-то принять?» — указал в сторону ванной комнаты. «Разумеется», — кивнула Вельда головой, и ее рыжие локоны коснулись моего лица. «Чертовка!» — стиснул зубы, сделал шаг назад, а потом резко развернулся и под тихий смешок женщины поспешно ретировался в ванную. «Этак и опозориться могу», — шепнул сам себе. «Ничего, контрастный душ приму и приду в норму». Постарался выкинуть из головы разыгравшееся воображение, что и как бы проделал с такой дамой на широкой кровати. Стащил одежду. Она и в самом деле запылилась и потом пропиталась. Неужели Вельда ничего не почувствовала или специально сделала такой вид? А может, ей нравится играть? Или дядя прислал сообщение, чтобы встретили достойно? С Грейн останется. Тот мог отдать двусмысленный приказ, а владелица трактира его не совсем правильно поняла. Вода полилась на голову, умылся и вдруг ощутил присутствие женщины. Мягкие руки легли на плечи, к спине прижалось стройное тело. Разумеется, ни о каком самообладании не могло идти и речи. «Гостя надо ублажить и потереть спинку». Коснулись губы Вельды моего уха. «Ничего не имею против», — хрипло выдавил из себя я. «Но чур тебя тоже намылю». «Как скажешь». Она осторожно прикусила меня в шею. Медленно разворачиваюсь, провожу пальцами по мокрым рыжим волосам, задерживаюсь на чувственных губах. Рывком притягиваю ее к себе, ощущаю упругую грудь и острые соски. «Магия дурмана!» всплывает в голове, но на такую мелочь не собираюсь обращать внимания. Душевая широкая, словно предназначена для двоих. Вода прохладная, но жар тел с избытком все перекрывает. Мы почти не разговариваем, только шлепки мокрых тел да слетающие стоны с губ женщины. После первого раунда смеемся и вытираем друг друга большим полотенцем, а потом перебираемся на кровать. Все мои видения начинают воплощаться в реальность. Откуда только столько сил и энергии взялось? Через какое время успокоились и обессилели, непонятно. Страсть улеглась, напряжение сняли. Владелица трактира великолепно сложена. Длинные ноги, тренированное молодое тело, средних размеров грудь, а острые коготки не раз впивались в мою спину. У двери поднос с фруктами и ведерко с шампанским. Вводя пальчиком по моей груди, произносит Вельда. «Тебя покормить? Ты же с дороги!» Напоминает та, а потом, потупив глазки, добавляет. «Умотал меня, не ожидала от застенчивого и неопытного паренька. Пить страшно хочется, в горле пересохло». «Намек понял», — хмыкнул я и соскочил с кровати. «И ни грамма не стесняешься», — задумчиво произнесла женщина. «Да и ты не скромница», — вернул ей комплимент. «Очень красивая и страстная». «Ха-ха-ха, открывай, наливай», — потребовала женщина и рассмеялась. С пробкой вышла небольшая заминка. Не сразу разобрался, что необходимо поддеть два штырька, которые цепляются за горлышко. Вельда с улыбкой наблюдает за моими действиями, а потом произносит. «Странно, в постели ты оказался опытным и страстным любовником. Многим дашь сотню очков. Но это могу списать на молодость. А вот шампанским напоить не можешь. Как так-то?» «Признаваться, что никогда не встречал такого хитрого запора на бутылке». «И кем она меня посчитает?» Сделал самое верное решение. Как бы смутился и пожал плечами. Разливая пенный напиток по бокалам и подавая один женщине, заявил. «Все так неожиданно, что мысли путаются». «Почему? Разве тебя Сальт не предупредил о сюрпризе?» «Упс! Как это я не подавился?» «Она меня за кого-то другого приняла, как и догадывался. Прикольная вышла ошибочка. И что теперь делать?» А Вельда продолжила. «Знаешь, когда твой отец со мной связался и попросил содействовать начинаниям своего неугомонного сына, в том числе и всячески ублажить, мол, ты совсем не умеешь обращаться с дамами, то я одной девице задание дала. Сама приоделась, решив выполнить просьбу господина судьи в лучшем виде. Нет, делить койку и тереть тебе спинку не собиралась. Однако ты на меня очень хорошее впечатление произвел. Есть в тебе какая-то притягательность». «А мужика у меня давно не было. Вот и сделала знак Галики, чтобы не высовывалась. И не поверишь, не прогадала». Она залпом выпила шампанское и протянула фужер. «Еще». «Налить или...» Недвусмысленно уставился на ее ножки. «Нет-нет, пить хочу. На сегодня секса довольно, а то на ногах стоять не смогу». Обдумываю, как бы ей признаться и не травмировать. Задача не такая простая. А хозяйка трактира продолжает рассказывать и даже журить, что, мол, зря не слушаю родителя и направляюсь на поиски сокровищ драконов. Убеждает, что карты с точным местонахождением обитателей древних магических ящеров сплошь подделки. «Шали, ты можешь спуститься в зал и мимоходом обронить, что очень заинтересован в поисках кладов. Готова поставить сотню золотом, что через полчаса тебе поступит несколько предложений о покупке древней карты с указанием точного места, где находилась пещера Повелителя Неба. Понимаешь, о чем говорю?» Отставив наполовину пустой фужер и упав на подушку, да так, что ее локоны разметались, а грудь заманчиво всколыхнулась. Вот она согнула ножку и провела рукой по ее бархатной коже. Веки чуть прикрыла, а сама за мной наблюдает. Я же продолжаю сидеть и медленными глотками потягивать шампанское. Кстати, вино очень достойное. Если не изменяют вкусовые рецепторы, то такое в моем мире стоит внушительных денег и в обычном магазине не продается. Знаешь, случаются странные ситуации и недопонимания. Поставил фужер на пол и подсел к Вельде поближе, провел пальцем по щеке, положил руку на ее грудь и продолжил. Взять, например, меня, будущего главу клана. Отправился я осмотреть свои владения и по дороге столкнулся с разбойниками. Представляешь, пришлось платить выкуп. Кучер с напарником выставили выпивку с закуской, а с меня взяли 10 серебряных монет. «Ты это о чем?» — удивилась женщина, шумно выдохнув под воздействием моих шаловливых рук. «Один из местных жителей принял за авантюриста, потом ты перепутала». У Вельды округлились глаза, брови выгнулись, но я поспешил продолжить. «Мое имя Максимилиан, но для тебя Макс. Я владелец драконьего замка и меньше чем через год вступлю во все законные права». Хозяйка трактира не завизжала, не подскочила. Она просто глаза закрыла, и ее губы зашевелились. «Если правильно понял, то нецензурные слов и выражения знает прилично». «Это ты сейчас придумал?» Прищурившись, посмотрела на меня. «Чистая правда», — приложил руку к своей груди. «О, боги!» Растерянно произнесла та и попыталась резко встать, но я ей не позволил. «Ну я и дура!» «С чего такой вывод?» улыбнулся женщине. «Если правильно понял, то тебе было хорошо. Так имитировать страсть и оргазм очень сложно. Ты говоришь, как будто опытнее меня в 100 раз». Прикрыла глаза женщина, о чем-то размышляя. У нее даже складка на лбу образовалась. «Могу у тебя номер до утра снять, а то как-то отправляться в замок на ночь глядя — не очень хорошая идея», — произнес я, не препятствуя Вельде укрыться одеялом. У женщины щечки покраснели, а в мою сторону смотреть не пытается. Вся как-то сжалась и лежит испуганная. «Конечно, на выбор», — коротко произнесла и попросила. «Отвернись, хочу одеться». «Уверена», — уточнил я. «Нам надо подумать, а мне еще встретить Шалья», — нервно ответила владелица заведения. Ее слова и поведение как-то резко меня задели. Не сдержался и резко уточнил. «И пригласить его в аналогичную комнату? Прости, но это не твое дело». Встала с кровати Вельда, придерживая одеяло на груди. «И чего теперь смущаться? Жаль, что она приняла меня за другого. Но я-то не расстроился». Напряжение скинул, новое тело не подвело, и эмоций хватил через край. Правда, нет ощущения опустошения. Появилась бодрость и не прочь продолжить. Откуда только силы берутся? Да, вот что значит молодость. Достаточно вспомнить себя молодого в другом мире. Был такой же неутомимый. Это с годами остепенился, а в молодости зажигал, дай Боже. Я в ванную, но тебя с собой не зову. Погрозила пальчиком Вельда, а потом неожиданно расхохоталась. Даже слезы из глаз брызнули. «Нет, ну надо так ошибиться! Скажи, кому не поверят!» Продолжая смеяться, хозяйка трактира скрылась за дверью. Я же улыбнулся, допил шампанское и подошел к окну. Поселок плохо освещен, только свет из домов да огромная луна над горами. Интересно, а за счет чего тут люди живут? Конечно, плодородные земли есть, луга для выпаса скота, но торговых путей нет. Продукцию необходимо сбывать в городе, а до него не так-то близко, если принимать в расчет местный транспорт. Возникло желание немедленно у Вельды об этом узнать. Я попытался к ней сунуться, хотя и помнил о просьбе не беспокоить. Далеко не всегда, когда женщина говорит «нет», то это соответствует ее желанию. Но в этом случае все обстояло именно так. Хозяйка трактира заперлась изнутри и меня видеть в душе не желает. Не расстроился, одеваться не стал, сам хочу ополоснуться, а потом спуститься в зал. Желудок намекает, что одним шипучим напитком сыт не будешь, как и фруктами. «Максимилиан», — начала Вельда, выйдя из ванной комнаты, но я ее перебил. «Для тебя, Макс». «Хорошо, Макс так Макс», — кивнула та. «Если оставишь за собой этот номер, то с тебя 3 золотых, ужин и завтрак за счет заведения». «Учти, если дойдет до мордобоя и пострадает утварь заведения, то счет выставлю отдельный». Она внимательно на меня посмотрела, словно решив что-то проверить. «Без вопросов», — кивнул я, принимая условия. «Немного дороговато, но терпимо. Если бы еще и ты скрасила мое одиночество в такой широкой кровати...» «Макс, не хами», — улыбаясь, перебила она меня. «Вельдочка, да даже в мыслях не имел, совсем о другом думал». Красноречиво оглядел ее фигуру с головы до ног, а потом сделал к женщине шажок. «Не сейчас», — вырвалось у нее. «Мне еще с Шалем предстоит разобраться. Если парень появился, то его уже предложениями по сокровищам завалили». Отступила она к двери, ведущей из номера. «Хорошо», — кивнул я. «Не сейчас, так не сейчас. Ловлю на слове». «Ха-ха, хам!» — со смехом повторила она и ретировалась. Напивая себе под нос, наскоро ополоснулся, порылся в баулах и отыскал чистую одежду. Настроение изумительное. Даже не страшит неизвестность. Жить хорошо и Вельда хороша. Чего еще в данный момент желать? Только сытный ужин и стакан хорошего вина или чашку крепкого кофе. Вечер. В подворотне нервно расхаживает фигура, закутанная в плащ. Неужели сапожник, принимающий записки о встрече с представителями гильдии убийц, на этот раз подвел? Или не хотят связываться? Один раз не получилось, и предупреждали, что за одно и то же дело заказы не берутся. Как убедить и решить вопрос? Встал перед входом в подворотню какой-то старик с тростью. «Это что же ты в темноте топчешься?» Фигура в плаще повернулась к любопытному деду спиной, но тот усмехнулся и сказал... «Пойдем в трактир, угощаю. Там о делах поговорим. Не все же тебе туфли чистить?» Мартия ругнулась, понимая, что ее маскировка оказалась бесполезной. Жена Грейна скинула капюшон и развернулась. «Заказ примите или нет?» «Все зависит от тебя», — чуть улыбнулся старик. «Есть определенные правила. Ты написала повтор. Но ведь знаешь, что за один и тот же заказ, если его не одобрили боги, мы не беремся. Парни сработали на совесть, выполнили твои условия. А то, что клиент сумел выжить, так зато наша гильдия ответственности не несет. Несчастный случай, не более того». «Я готова увеличить гонорар», — произнесла Мартия. «Это само собой», — пожал плечами старик. «Но вопрос не только в цене. Если хочешь продолжения разговора, следуй за мной. Стар я тут стоять или отточить». Он развернулся и, не слушая женщины, направился по улице. На его лице чуть заметная улыбка. Птичка сама в клетку попалась. Он о ней много знает, даже раскопал на нее один старый заказ. Искали женщину, хотели к ответу призвать. Гильдии тогда пришлось заказ расторгнуть и неустойку заплатить. Покуролесила она с муженьком, верховодила бандой, хотя и пыталась в тени остаться. Сейчас же успокоилась, навыки и осторожность потеряла. Зря, за деяния приходится отвечать. Вопрос в другом, как сделать лучше? Гильдия не только устраняет того или иного человека, но и собирает информацию. На кое-какие вопросы старый Джан не знает ответов. У дверей невзрачного трактира он даже не оглянулся. Знал, что Мартия следом идет. «Тарелку салата и стакан легкого вина», — не глядя на стоящего за стойкой, произнес Джан, направляясь к своему излюбленному столику у стены. Под потолком трактира чадят лампадки. Освещение не ахти. Народа не так и много, но идущий за стариком женщине не по себе. Когда-то она в таких заведениях часто бывала. Не в качестве продажной девки, а во главе своей команды. Правда, не в этой империи. «Поговорим», — утвердительно произнес старик, сев за столик. Находящиеся в трактире образовали своеобразное пустое пространство. Все почтительно и даже заискивающе здоровались со спутником Мартии, но тот мало кого удостоил приветливым кивком. Женщина прекрасно видит, что тут собрались люди определенных профессий, темной или, как еще говорят, изнаночной стороны Вартона. 200 золотых?» — закусив губу, продолжила женщина. «Зависит от твоей цели, а ее хочу знать. Кстати, ты же поняла, что на крючке у нас нет срока давности? Конечно, Ирвалийское побережье далеко. Твои враги могли уже отбыть из этого мира. А если все еще ищут?» «Джан, чего ты хочешь?» Прищурилась Мартия, мысленно броняясь, что к встрече плохо подготовилась. Она не прихватила с собой ни порошок очарования, ни яды, ни даже метательных ножей. А расслабилась, старалась выглядеть презентабельной, навык потеряла, а интуиция подвела. Хотя нет, последняя-то вопила, что все не так. Да Мартия не придала этому значения. «Зачем тебе книжный клан?» Положил ладони на стол Джан и погладил нож, непонятно как оказавшийся под его рукой. «Ты же этим даром не обладаешь, а мужу нет дела, чем занята». «За сына хлопочу», — ответила женщина, подумала и добавила. «Грейн не прав. Мог бы баснословно разбогатеть, приложил он усилия по поиску древних магических книг. Время — вот чего не хватает». Старик чуть качнул головой, показывая, что версию не принимает. Джан сделал знак бармену, и тот принес заказ и почтительно поставил на стол, после чего спросил. «Уважаемый, желаете еще что-нибудь?» «Нет», — коротко ответил старик. Марти никто не предложил сделать заказ, показывая, что она тут чужачка. Джан стал кушать и запивать еду вином. Молчание за столиком затянулось. Женщина лихорадочно что-то обдумывает. Она уже сама не рада, что ввязалась во все это. Могла бы сама тряхнуть стариной. Правда, она никогда не входила в гильдию убийц. Но в жизни случалось всякое. Сейчас предстоит сделать непростой выбор, и есть о чем подумать. Довольный жизнью, я спустился в зал трактира. Народа много. Две подавальщицы снуют, стараясь уворачиваться от шлепков по мягким местам. Правда, девицы не особо протестуют, когда та или иная ладонь находит цель. За одним из столиков находится тучный молодой человек, вальяжно развалившись на стуле. Он явно не местный. Рядом с ним сидит какой-то прощелыга с бегающими глазками и что-то с азартом доказывает. За соседним столиком угрюмо сидят два мужика и прислушиваются к разговору. Всем остальным не до них, если не считать Вельды, которая, поджав губы, с неодобрением за всем этим наблюдает. «Что происходит?» Подойдя к владелице трактира, поинтересовался я. «Молодой человек», — кивнула в сторону тучного господина, Шали. Ему втюхивают очередную карту с местонахождением сокровищ. Кстати, третью по счету. Я попыталась вмешаться, но меня послали по известному адресу. Сынок судьи заявил, что на фуфло не купится, но ему доподлинно известно, что драконы существовали, и переименование гор в Манольские ничего не изменит. Поведала хозяйка трактира. Черт, он даже от вина отказывается. Если помогу, то твою благосклонность заслужу? Поинтересовался я. Каким образом? Поинтересовалась Вельда. Ты не забыла, какой клан представляю? Скажи, разве кто-то в таком щекотливом вопросе откажется от эксперта, способного отличить подлинник от подделки? «Макс, ты гений!» — расцвела в улыбке хозяйка трактира.